Глава 4. Потом случилось сразу много всего. Тамияна и однорукий Катанжи просунули весла в прорези, а Оли стукнул колдуна по голове поленом. На причале взвыли голоса. Нанжи схватил весло Катанжи и поднял его. Тамияна поднял свое. Халия пролетел через навес для товаров и ногой с грохотом захлопнул решетку. Грифон отвалил от берега, отталкиваемый веслами от причала. Оли пришел на помощь Нанжи, Халии, Тамияна. Сходни с грохотом обрушились за ними. Возможно, колдуны отправились к богине. Потом весла повисли бесполезно в воздухе. Корабль поплыл по течению. И никого лишнего на борту не было. «Вниз!» – проревел Оли. Но все уже и так повалились на вонючие решетки. Три пули сухо ударились в борт, проделав небольшие дырочки в обшивке. Затем раздались звуки хаоса, знакомые по Оу. Ржание лошадей, вой людей, грохот перевернувшихся фургонов. Грифон тихонько покачивался. Солнечные блики на воде показывали, что корабль плывет по течению, подгоняемый ветром. Как далеко достают их пули? Помогает ли ветер их побегу? Не бросится ли в погоню колдовское судно? Пленник пока был не готов к беседе. Стараясь не подниматься над фальшбортом, Оли подполз к нему и связал его руки за спиной. Шум в гавани стоял невообразимый. Колдуны должны были уже осознать произошедшее. Что они теперь делают? Оли поднялся на ноги и подбежал к лестнице. Очень далеко он увидел вспышку ружейного выстрела, но слишком далеко. Потом стало видно город и крыши Пакгаузу, черными силуэтами, выделявшиеся на фоне темнеющего неба. Он решил, что находится уже в недосягаемости мушкетных пуль, и перестал приседать на палубе. Теперь он понял, что имел в виду Тамияна, когда говорил о том, что места много. По обеим сторонам гавани стояли корабли, оставляя пустой середину. Были видны портовые строения, дорога и Пакгауза за ней. Капитан и причалил в этой дырке. Любой капитан там причалил бы. Это же была ловушка. Оли крикнул морякам и принялся быстро и неумело тянуть веревки. Толпа бросилась в укрытие. Лошади распрягались и уводились громкими криками. Дорога быстро пустела. Появились Тамияна с Халией и принялись ставить парус. Ветер был, но не очень сильный. Грифон медленно брал его, неохотно разворачивая бушприт в открытую реку. С неприятными предчувствиями вглядывался Уолли в набережную, замерев в ожидании. Они были недосягаемы для ружей, но не для пушек. На двух ближайших кораблях замелькали красные флажки, отдавая приказы. Нанжи с Таной вскарабкались по лесенке, и Уолли велел им снова укрыться. Но за ними появилась Доа, освободившаяся от своих пут. Почти одновременно над крышами Пакгаузов появились три дымка. Сразу же за ними еще два. Пушечный грохот долетел до их ушей вместе с ржанием лошадей. Вверх он прищурил глаза, но увидел лишь черные движущиеся пятнышки. «Это очень большие молнии, брат», — сознанием дела сказал Нанжи. И тут столб воды поднялся рядом, качнув грифон. Туманом брызг заволокло палубу. Близко. Мортиры довольно долго приводить в боевую готовность. Оли было собрался скомандовать всем снова укрыться. Но потом решил, что ядра могут их потопить вместе с кораблем, значит, укрываться негде. Все закашлялись в облаке черного дыма, долетевшего до корабля. «Галсами!» — крикнул он. Тамияна принялся за дело, и Оли заорал, чтобы он поторапливался. Грифон медленно стал разворачиваться. И в это время 4-5 новых грибных шапок выросли в небе над крышами. Тут же он заметил пару летящих снарядов и указал на них рукой. Они, казалось, падали в вечность. Мортиры были не так опасны кораблю в целом, как пушки, но они могли сделать хуже, повредить корпус. Летя горизонтально, пушечные ядра не могли наделать больших разрушений, разве что им повезет срубить мачту. Снова водяные столбы, и один из них под бушпритом. Стена воды обрушилась на палубу. Тана с Катанжи упали. Все промокли до нитки. Тамияна сердито выругался. Теперь он понимал необходимость маневрирования. Уолли заглянул в люк и был удивлен малым количеством воды, попавшей в корабль. Он подумал с надеждой, что, может быть, пираньи не могут жить вне своей среды, иначе пленника изгрызут в клочья. Опять водяные столбы чересчур близко, для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Побег проходит слишком медленно. Колдуны могут успеть дать еще один залп, прежде чем они выйдут из зоны досягаемости мортир. Почему у них так долго это все получается? Друзья его были обстрелянными ветеранами. Они были напряжены, некоторые стиснули поручни так, что побелели костяшки пальцев, но паники не было. Он обернулся посмотреть на Доа и обнаружил, что она совершенно спокойна. Она была мокра насквозь, волосы ее растрепались, но лицо возбужденно горело, глаза сияли. Заметив, что на нее смотрят, она проговорила: «Чудесно! Удивительная женщина!» Очевидно, Грифон пришел в разгар подготовки встречи воинов сбора. Пустое место посередине гавани предназначалось для приема гостей, обеспечивая пространство для драки. Та же причина, наверное, привела и седьмого на причал. «Нанжи!» — позвал Уолли самым тихим, на который был способен голосом. «Мы ведь никогда не слышали больше, чем об одном седьмом из колдовских городов». «Нет, брат. Ну тогда догадайся, кого мы поймали». «Ратанкси!» — завопил Нанжи. «Маг! Человек, приславший килты в ложу!» Прежде чем Уолли успел ответить, над Пакгаузом снова появилось облачко дыма. Но на этот раз ядро было пущено горизонтально, и столбов воды больше не было. Как только затих звук, поверхность воды вскипела. «Картечь!» — Уолли пробрала дрожь. «Боги могут взять под контроль чудеса. Ну уж удачу-то они не смеют трогать. Колдуны готовились к отражению атаки, никак не к стрельбе по беглецам. Пушки поэтому стояли в мертвых позициях с запасом ядер для стрельбы на дальние дистанции. Для того, чтобы подготовить их все к стрельбе картечью, возможно, потребуется время. Для судна, набитого воинами, картечь опаснее ядер. Она просто очистит от людей палубу». Медленно, очень медленно уходили они из гавани. «Вниз!» – заорал Уолли. «Всем!» Он попытался взять у Тамияна руль. Остальные же безоговорочно выполнили приказ. Аргумент был слишком убедителен. Прежде чем ситуация окончательно прояснилась, колдуны дали еще один залп. На этот раз короткий. Уолли расслабился и потер ладонями лицо. Они были в недосягаемости картечи. Только очень удачливое ядро могло долететь до них, но сегодня удача была на стороне воинов.